Новости с боевых полей. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Я только что поговорил с родителями жены, предварительно проинформировав ее об этом и сказав, что мне тяжело врать им. Осознал, что мне стало легко после этого разговора. Во-первых, очень приятно было увидеть, как они ко мне относятся. Во-вторых, не нужно было врать и лукавить. Ну и моя реплика на этот счет. Врать и обманывать очень тяжело. Это вызывает большое эмоциональное напряжение. Надо помнить, кому что сказал. Надо иметь очень хорошую память и крепкие нервы. Где-то я об этом уже подробно писал. А у него с нервами дела обстояли плохо. Он ведь собирался покончить жизнь самоубийством. Вранье его окончательно доконало. Вернемся к письму Тимофея. Разговаривал я по-прежнему в том же ключе, что я ее люблю, я очень рад, что у меня с ними, ее родителями, хорошие отношения. И я не хочу терять их в будущем. Я знаю, что они ее любят и все поймут. Но если бы я был на ее месте, я бы сильно напрягся. А теперь факты. Они хотят с ней поговорить. Это вполне естественно для родителей. Они сказали, что если она захочет пожить временно у них, они ее не примут. Они сказали, что хотели бы, чтобы ребенок остался со мной. Что если на суде я решу бороться за него, они выступят на моей стороне. Начинаю всерьез подумывать об этом. У ее папы есть идея сделать небольшое представление на ее работе в плане разоблачить их для коллектива, настроить против них то общество, в котором они работают. Интересно, что вы думаете об этой идее? Мой ответ на этот вопрос. Я бы этого не делал, лежачего не бьют. Скорее, это может повредить идею возвращения ее к вам. Они просто быстрее воссоединятся. Срочно отговорите. Но к чему замашки застойных времен? Это нам будет только мешать. Вы обратите внимание, я его возвращаю каждый раз к теме, что он хочет с ней соединиться. А он сам уже, того не осознавая, хочет с ней побыстрее расстаться. Ее мама хочет поговорить с ее любимым человеком. Что, правда, она хочет сказать ему, я не знаю. И этого бы нежелательно делать. Это их только сблизит. Она сказала, что если раньше помогали ей с ребенком, чтобы ей было легче работать, то теперь они пока не будут этого делать, пусть сама крутится. Хотя внучку очень любят и очень по ней скучают. И, конечно, родителям и этого бы не следовало делать, если они хотят, чтобы они опять воссоединились. Родители однозначно против того, чтобы она ехала в отпуск с нашей дочерью без меня. Ну, теперь моя реплика. И вообще лучше, чтобы они не меняли своего поведения по отношению к ней. Высказать свое отношение можно, но менять поведение нельзя. Но они это уже сделали. К сожалению, нет у нас психологической культуры. Ну, вернемся к его письму. Письмо, которое я написал родителям жены. Уважаемая Мария Петровна и Леонид Васильевич, мне все еще трудно говорить о некоторых вещах, поэтому я вам пишу письмо. Я очень благодарен Белле за те 7 лет счастья, которые она мне дала. Я ее пока еще очень люблю, хочу, чтобы она была счастлива. Я надеюсь, что у нее все будет хорошо. Ох, лучше было бы написать уверен. Наверное, я не тот человек, которого она достойна. Слово «наверное» тоже лучше бы не вставлять. Это не амортизация. Получается, что она не права. Конечно же, вы не тот человек. Все остальное правильно. Я знаю, что вы очень ее любите, что вы все поймете. Я очень жалею, что мало общался с вами раньше. Возможно, это помогло бы мне ее удержать, сделать счастливой. Я надеюсь, что мы с вами останемся друзьями. Я смогу по-прежнему спрашивать вашего совета. Я не хочу повторить той ошибки, если в будущем вдруг встречу женщину, хотя бы чуть-чуть похожую на Беллу. Я надеюсь, что вы мне подскажете, что я делал не так, какие допустил ошибки, чтобы не повторить того же. С уважением, Тимофей. Теперь слушайте дальше. Всерьез думаю о том, как поведу себя на суде. Вы обратите внимание, Ведь он все время хочет ее вернуть, но уже думает, как будет вести себя на суде. Я ему отвечаю, давайте об этом думать тогда, когда она подаст в суд. Может, она еще к вам вернется. Ведь мы занимаемся ее возвращением, но психологически грамотно. Вы что, уже забыли об этом? Или мы уже занимаемся разводом? Чувствую себя силой, думаю, что смогу оставить дочь у себя. Но я в этом уверен. Хороших юристов уже подыскиваю. Но самое главное, как вы себя поведете? Главное, это я ему пишу, чтобы на развод подала она. Я вам вышлю речь ответчика на суде. Но еще раз подождите. Это ему я пишу. Может быть, она к вам вернется. Давайте, наконец, закончим одно дело. Я знаю, пишет он, что если она скажет, что решила остаться, для меня это будет возможно только в том случае, если она скажет, я тебя люблю. По-любому это будет не сразу. Для того, чтобы попробовать собрать те осколки, что сейчас есть у нас, потребуется много сил, терпения, времени и труда, чтобы это сделать. Я знаю, что я буду продолжать жить, работать и стремиться к успеху, независимо от того, вернется она или нет. В чем-то я даже рад. Ну, моя ремарка, вот это здорово, что рад. Что жизнь послала мне такое испытание. Без него я бы не начал двигаться вверх, а так бы и сидел в своем болоте. Спасибо за ваши советы, с уважением, Тимофей. Вот видите, дорогие мои читатели и слушатели, как психологически грамотное поведение при неверной цели привело к коррекции цели. Думаю, что иезуиты были неправы, заявляя, что цель оправдывает средства. С моей точки зрения, все-таки самое главное – это правильное средство. Они и неправедную цель изменят. Еще раз хочу подчеркнуть, что возвращать в лоно семьи ушедшего супруга – цель неправедная. Нельзя заставлять жить ни себя, ни кого-нибудь другого с нелюбимым человеком. Иначе дом превратится в тюрьму с пожизненным заключением и постоянными пытками.